о вере и знании. Когда Бог объявляет что-нибудь такое, чего не должно исследовать, то надлежит принимать верою. Исследовать причины этого, требовать отчета и допытываться способа осуществления свойственно душе самой дерзкой и отчаянной. Это я постараюсь доказать также из самих Писаний. Некто Захария был муж дивный и великий, почтенный первосвященством, получивший от Бога право председательствовать за весь народ. Этот Захария, войдя во святое святых, в место самое недоступное, которое видеть тогда позволялось только ему одному из всех людей, заметь, он был равносилен целому народу, так что мог возносить к Богу молитвы за весь народ и умилостивлять владыку за рабов. Видишь ли величие дерзновения его, как бы некоторого посредника между Богом и людьми? Увидел ангела, стоявшего внутри, и так как вид его устрашал человека, то ангел сказал: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и вот ты родишь сына». Какая же здесь последовательность? Тот просил за народ, молился за грехи и спрашивал прощения подобным себе рабам, а ангел говорит: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». И в доказательство того, что она услышана, возвещает, что у него родится сын Иоанн. Весьма правильная последовательность. Так как Захария молился за грехи народа, а имел родить сына, который взывал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», то ангел справедливо говорит: «Услышана молитва твоя, и ты родишь сына». Что же Захария? Речь у нас о том, что допытываться способов исполнения вещаний божественных непростительно, что нужно принимать эти определения верой. А Захария знал свой возраст, седины, ослабевшее тело, знал неплодство жены и не поверил. Пожелал узнать способ исполнения и сказал: «Почему я узнаю это? Как, — говорит он, — это исполнится? Вот я стар и поседел, и жена моя бесплодна, в летах преклонных, возраст поздний, природа неспособная, как исполнится обещанное? Я сеятель слабый, нива неплодна. Не кажется ли кому-нибудь, что он достоин извинения, спрашивая об исполнении дела, и действительно справедливо ли он говорит? Но перед Богом он не оказался достойным извинения, и весьма справедливо. Когда Бог объявляет что-нибудь, то не должно поднимать суждений и указывать на последовательность дел или требования природы и на что-либо другое подобное, потому что сила определения Божия выше всего этого и не останавливается никаким препятствием. Что делаешь ты, человек? Бог обещает, а ты указываешь на возраст и ссылаешься на старость. Неужели старость сильнее обетования Божия? Неужели природа могущественнее Творца природы? Разве ты не знаешь, что крепки дела слов Его? Словом Его утверждено небо. Слово Его произвело тварь. Слово Его сотворила ангелов, а ты сомневаешься в рождении? Поэтому ангел и разгневался, и не простил Захарию даже ради его священства. Напротив, поэтому самому он был больше наказан. Тот, кто был почтен более других, должен был превосходить других и верою. Какой же способ наказания? Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить. Язык твой, — говорит он, — послужил к произнесению слов неверия. Он же получит и наказание за неверие. Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. Представь человеколюбие Господа. «Ты не веришь мне, — говорит он, — прими же теперь наказание. А когда я оправдаю это самими делами, тогда прекращу гнев. Когда узнаешь, что ты справедливо наказан, тогда освобожу тебя от наказания».